Как уже говорилось выше, мы торговали с Биллом Гейнзом, который шуровал по этим делам в верхней части города. Закончив в Вилладже, я встречался с ним в кафетерии на 8-й авеню. В его обойме было несколько хороших покупателей. Изи, повар на буксирном судне в Нью-Йоркской гавани, наверное, самый лучший. Он входил в компанию 103-й улицы, отбыл срок за торговлю и был известен как настоящий кремень, имевший, к тому же, постоянный заработок, образцовый клиент. Примечание. Кремень, кабан, монстр, нефтяник. Любой, кто употребляет джанг больше, чем ты. Когда дневная доза наркомана превышает 5 гран, он автоматически переходит в разряд кремней. Конец примечания. Иногда вместе с Изи появлялся его кореш Голди, который работал на той же посудине. Худой парень с орлиным носом, предельно собранным лицом и родинками на каждой скуле. Среди остальных дружков Изи выделялся бывший десантник по имени Мэтти. Мощного сложения, красивый молодой человек с безжалостным лицом, безо всяких внешних признаков наркомана. Кроме того, Билл обслуживал еще двух бледей. Шлюхи обычно публика ненадежная. Легавых тянет к ним, как магнитом, да и к тому же большинство из них раскалывается, как нехуй делать. Билл, впрочем, уверял, что именно с этими шлюхами дело обстоит в полном порядке. Среди наших покупателей был и старый Барт. Каждый день он брал по несколько пакетиков на комиссию. Его клиентов я не знал, да и не забивал себе этим голову, зная, что Барту вполне можно доверять. Если бы ему шили дело, единственное, на что могли рассчитывать агенты, это признание собственной вины. Да и какой смысл рассуждать? Человек 30 лет сидел на джанке и прекрасно знал, чем занимается. Когда я пришел в кафетерий, где забивала стрелка, они уже сидели там, за столиком. Билл, чью хрупкую фигуру облегал очередное чужое пальто, и старый Барт, выглядевший как заурядный неприметный оборванец, с задумчивым видом макавший пончик в кофе. Билл сообщил мне, что успел разобраться с Изи, и на сегодня можно уже сворачиваться. Я выдал Барту 10 пакетиков на продажу и, взяв такси, отправился вместе с Биллом ко мне. Вмазавшись по приезде, пересчитали дневную выручку, отложив в сторону $90 на следующую четверть унции. После укола на лице Билла проступал легкий румянец, он становился необычайно жеманным, даже кокетливым. Зрелище, доложу вам, самое отвратное. Помню, однажды он рассказывал мне про педрилу, который до него домогался, предлагая за сеанс аж $20. Билл отказал, холодно заметив: «За такие деньги ты и хорошую блядь снимешь, не то что меня. Глядишь, удовлетворишься». Изложив это, он нащупал свои костлявые бедра и пропищал: «Да видел бы ты меня в неглиже, я такая милашка». Одна из наиболее противных фишек Билла заключалась в наиподробнейшем отчете о состоянии своего желудка. «Так иногда хреново», — говорил он, — «что суешь два пальца поглубже и блюешь до желчи. Блюешь, как детей рожаешь. Просто нестерпимая боль». «Послушай», — прерывал я его излияние, — «этот поставщик продолжает нас наебывать. Разбодяжив вчера последнюю партию, я получил только 80 пакетиков». «Да ладно, не слишком-то губу раскатывай. А вот если бы я сейчас пошел в больницу, и мне там сделали хорошую клизму? Да ведь гады ничего не сделают, пока не пройдешь полное обследование, чего я по понятным причинам сделать не могу. А продержат там по меньшей мере сутки. Я говорил им: вы же вроде считаетесь больницей, ну вот и я пришел к вам больной, помогите в конце концов. Почему бы просто без лишних разговоров не вызвать санитара и не вставить мне?» И тут его понесло. Когда люди начинают пиздеть о своих желудочно-кишечных заворотах и наворотах, они столь же маловосприимчивы и неумолимы, как и те процессы, которые они описывают.